Зеленая прическа, девическая грудь, о, тонкая березка, что загляделась в пруд? Что шепчет тебе ветер, о чем звенит песок? Иль хочешь в косы ветви, ты лунный гребешок? Открой, открой мне тайну твоих древесных дум. Я полюбил печальный твой предосенний шум, и мне в ответ березка: о, любопытный друг, сегодня ночью звездной здесь слезы лил пастух. Луна стелила тени, сияли зеленя, за голые колени он обнимал меня. И так, вдохнувши глубко, сказал под звон ветвей: прощай, моя голубка, до новых журавлей.